Часть десятая. Я бросил взгляд на небо и понял, что мне нестерпимо хочется подняться на холм в дождь, да еще хорошо бы и с ветром. Поэтому сразу же после Клитеро я свернул к Пендлхилл, как мне говорили, лучшему холму во всем Ланкашире. Здесь на протяжении столетий бытует мнение, будто эти три холма — Инглборо, Пендлхилл и Пеннигент являются самыми высокими между Шотландией и рекой Трент. Ну что ж, им виднее. Хотя, думается, картографическое управление расценило бы данное утверждение как не вполне точное. Клитеро представляет собой полную противоположность тому, каким в понимании Лондона надлежит быть фабричному городку. Прежде всего, он умудрился сохранить свой древний облик. Главная улица до сих пор выглядит, как в феодальные времена, карабкается в гору и упирается в ворота нормандского замка. При этом она изгибается на манер всех добрых английских переулков, совершенно не мотивирована, так что кажется, будто улицу давным-давно протоптали поколение безмозглых овец. В Клитеро вы можете одновременно увидеть и хлопчатобумажные фабрики, и цветущие крокусы. Если с юга на городок наползают клубы черного дыма, которые выплевывают трубы Престона и Блэкберна, то на севере и на западе до самого горизонта простираются дикие холмы Ланкашира. Наверняка осенней порой сюда забредают с севера зайцы. Понежиться в высокой траве и послушать стук ткацких станков, которые производят искусственный шелк для чьих-то пижам. Если вы спросите меня, где расположен Клитеро, то я отвечу — наполовину в Ланкашире, а наполовину в волшебной стране фей. Я имею в виду, что городок одной ногой стоит в современной Англии, а другой — в древней старине. Пендлхилл вздымается до высоты 1831 фут, то есть это всем холмам холм. С виду он похож на живую тварь, распростершуюся во сне. Представьте себе огромного кита, нависшего над долиной, которую он защищает. В масштабах Ланкашира этот холм почти то же самое, что и Рекин для Шропшира. Он является важнейшей достопримечательностью ланкаширского пейзажа и в таковом качестве пользуется любовью и уважением местного населения. Я проехал деревушку Даунем и остановился там, где долина чрезвычайно похожа на Сомерсет. Здесь я покинул машину и свернул на заливной луг, по которому бродили овцы с ягнятами. В первый месяц своей жизни эти милые животные щеголяют белыми шубками, но затем соседние фабричные города Блэкберн и Престон с юга, Рочдейл, Бернли, Нельсон и Колн с востока нагоняют столько дыма, что окрас ягнят меняется на черно-серый, в точности, как у их родителей. Эти малыши вели себя так же, как ведут все ягнята, радовались жизни, помахивая длинными хвостиками, щипали травку, пугливо жались к своим мамкам, а, потерявшись, запрокидывали вверх мордочки и издавали тонкое жалобное бление. Они были очаровательны, маленькие, беззащитные, ни в чем не уверенные создания. Всякий раз, как вижу ягнят, я принимаю решение заделаться вегетарианцем. Над Пендлхилл, как всегда, завывал ветер. Этот холм, похоже, имеет собственный источник ветра. Во всяком случае, его погода никак не согласуется с погодой в окрестных долинах. В то время как внизу царит полный штиль, и природа наслаждается миром и покоем, здесь, на вершине холма, вовсю бушует южный ветер. В самом начале подъема, покуда вы движетесь по высохшему руслу ручья, и под ногами аппетитно хрустят мелкие осколки серого известняка, настроение у вас лучше некуда. Вы наслаждаетесь утренним солнышком, полной грудью вдыхаете воздух, напоенный ароматами свежей травы, вереска и влажной земли. Кажется, будто идти совсем не тяжело. Однако уже на полпути ноги ваши наливаются свинцовой тяжестью. И вы с благодарностью падаете на первый же подходящий пригорок. Несмотря на усталость, вы ощущаете законную гордость и оглядываетесь, чтобы окинуть взглядом пройденный путь. Вашему взору открывается безлюдный склон. За ним зеленеет лоскутное одеяло полей, такое гладкое и аккуратное. А уж совсем вдали оно сменяется голубизной йоркширских пустошей. Свежий ветерок наполняет ваши легкие, так что горло перехватывает, и вы даете себе слово немедленно бросить курить. Ближе к вершине ветер неожиданно стихает. Вы слышите, как он пронзительно завывает, но это где-то в стороне, над другими участками Пендл-Хилл, а здесь царит полная тишина. Силы ветра вы не почувствуете пока, не доберетесь до самой вершины. Но зато уж здесь он накинется на вас со всей яростью, на какую способен. Так и кажется, будто здешний хозяин вознамерился сбросить вас обратно в зеленую долину, из которой вы пришли. Я сидел на вершине холма и обозревал самую интересную картину во всем Ланкашире. Трудно представить себе нечто более разнообразное, нежели вид с вершины Пендл-Хилл. Справа от меня, вдалеке, громоздились отроги Пеннинских гор. А на их фоне вздымали свои фабричные трубы Рочдейл, Колн и Нельсон. Над ними висело облако густого дыма. Яркое утреннее солнце пыталось пробиться сквозь сизый туман, но неизменно терпело поражение. Солнечные лучи доходили до середины облака, а затем терялись, так и не достигнув земли. С высоты холма я разглядел маленькие газовые заводики, совсем уж крошечные дома, выстроившиеся вдоль городских улиц, хлопкопредельные фабрики с их высокими трубами, белые облачка дыма, периодически взлетающие над проходящим железнодорожным составом и блестящие на солнце резервуары с водой. Туманные очертания Пеннинских гор лишь усугубляли эту мрачную панораму. Над ними тоже стелилось дымное одеяло, создаваемое далекими, невидимыми трубами Лидса, Галифакса, Хаддерсфилда и Шеффилда. А что же с другой стороны? Слева от меня простирался старый Ланкашир, старая Англия. Там лежала чудесная зеленая долина реки Рибл, со всех сторон окруженная дикими ланкаширскими холмами и голубыми пустошами Йоркшира. Сердце радовалось при виде этих зеленых полей, крошечных мостов, белых ниточек дорог, маленьких ферм и церковных шпилей, возвышающихся над кронами деревьев. Вот так. Справа — индустриальная Англия, слева — Англия сельская, пасторальная. Можно ли вообразить больший контраст между двумя видами со склонов одного и того же холма? Мне говорили, что с вершины Пендл-Хилл можно увидеть даже Йорк, но я сколько ни старался, так и не смог его разглядеть. Преодолевая сопротивление ветра, я побрел к Мокентауэр, скале, возле которой, по слухам, собирались на свои шабаши ланкаширские ведьмы. Подходящее местечко, ничего не скажешь. Перед глазами у меня встала картина из далекого 1612 года. Ночь, клубящийся туман, завывание ветра и кучка женщин, 10 из которых будут позже казнены в Ланкастере. Собралась, дабы вершить свои темные дела. Среди них наверняка была и старая матушка Демдайк, настоящее ее имя миссис Элизабет Саутерн, которая среди местных жителей считалась личным эмиссаром дьявола. Позже эта женщина созналась, что продала душу нечистому. Должно быть, именно здесь, на вершине холма, разгуливал маленький чертенок по имени Тибб в разноцветном плаще. Одна половина черная, другая коричневая. Волю налюбовавшись, я пустился в обратный путь. Вниз, в зеленой долины, к славным черномордым ягнятам. А добравшись до маленького постоялого двора, не смог перебороть искушение зайти и освежиться стаканчиком крепкого портера. Там мне повстречался крепкий детина, фермер, в синей хлопчатобумажной рубашке и деревянных сабо. Он со вкусом обсуждал последний окот овец. Возможно, некоторые считатели не знают, что ланкаширские пастухи пасут свои стада в пределах 30 миль от Манчестера. Этот старый крестьянин, который всю свою жизнь прожил в тени Пендлхилл, рассказал мне, что в довоенные годы вершина холма служила местом своеобразного паломничества. В первое воскресенье марта сюда приходил народ со всех окрестных городков, чтобы встретить весенний рассвет на Пендлхилл. Фермеры так и называли этих чудаков — весняки. Мне это живо напомнило римские флоралии. Я спросил у пастуха, разжигали ли они костры. Он точно не помнил, но думал, что да, разжигали. Раз так, то вполне возможно, что данный ритуал восходит к еще более древним временам. Обычно в полночь собирались у подножия холма, рассказывал пастух, и было слышно в ночи, как толпа идет по деревне, перекликаясь и распевая песни. А если поутру посмотреть на вершину Пендлхилл, то можно было видеть, как весняки гурьбой стоят у обрыва и, обратившись на восток, ждут рассвета, прихода божества солнца. Между собой они считали, что просто пришли на пикник. После всех этих историй я новыми глазами посмотрел на Пендлхилл. Этот холм с его ведьмами, с его языческими корнями показался мне настоящим прародителем Ланкашира. И я снимаю перед ним шляпу, со всем моим уважением и с дрожью в коленках, порожденной долгим восхождением на его кручу.